Глава 35. Василиса. Когда сохнет корень, умирает дерево. Когда ломается стебель, растение теряет жизнь. Вот и наш стебель, на котором держался весь план, сломался. Всего лишь из-за одной ошибки. Одного телефонного звонка. Еще неделю назад мы только познакомились с Ланой, дочерью Андронова. Еще неделю назад мы только вошли в эту квартиру и увидели, насколько тесная связь у нее с неким Максимом Одинцовым. Еще несколько дней назад мы втроем сидели, выпивали вино и обсуждали наших мужчин. Еще день назад мы просто смотрели любимое кино. А сегодня, прямо сейчас, в наше убежище врывается мужчина, глаза которого хочется тут же забыть. Ледяные, прозрачные, наполненные одержимостью. Которая во всем своем омерзении направлена на Майю. Мы бежим от него на кухню, там есть ножи, и ими всегда можно защититься. Закрываем двери и держим вдвоем, пока он врезается в нее телом. Снова и снова, со всей дури, как таран. Не говорит ничего, только тяжело и часто дышит. «Как нас нашли?» В панике спрашиваю Майю, а та, белее чем снег, виновато опускает взгляд. «Я сглупила», — позвонила Давиду. «Порой любовь нас спасает, а порой приводит к смерти. Я ничего не сказала, да и времени на упреки не было. Слишком сильными были напряжение и страх. Особенно страх, что справляться придется самим. Убить, если потребуется». Кричу, когда древесину пробивает окровавленный кулак и хватает меня за тонкую пижаму. Шагаю назад, бью по руке, царапаю, вижу, как рвется ткань, оставляя мою грудь обнаженной. И Майя не справляется. Отлетает ко мне, когда дверь с треском открывается, и это чудовище-насильник с горящим взглядом оказывается на пороге с остатками моей одежды. Он откидывает ткань в сторону, наступает, скалит желтые зубы. Майя задыхается. Убираю ее за спину, тянусь за столовым хлебным ножом, но мою руку бьет ботинок, и саму меня откидывают в сторону. И я бы вскочила снова, но голова, ударившись о дверцу шкафчика, идет кругом. Не успеваю понять, что это, как окно с треском разбивается, и на кухню, словно ветер, влетает Давид. Он откидывает насильника, нависшего над Майей, и буквально тащит его за собой в другую комнату. И все теперь должно быть хорошо, ведь правда? Майя бежит за Давидом, не обращая внимания на свою оголенную грудь. Я же слышу в подъезде выстрелы и знаю, что за мной идет Макар. Иначе и быть не может. И он, конечно, здесь. Пинает ногой какого-то типа в спецназовской форме и устремляется ко мне. Заталкивает в ванную, хватает за волосы грубо. Так грубо и заботливо осматривая со всех сторон лицо, тело. «В порядке?» — говорит он быстро. «В полном!» — улыбаюсь я. «Тогда валим!» «Погоди, там Майя и Давид!» Говорю я и выхожу из ванной после того, как Макар оценил ситуацию и выпустил меня. В широком коридоре разворачивается настоящая драма. Лана выстрелила в своего отца, Максим забрал у нее пистолет, и я хочу уже повернуться к Макару, облегченно улыбнуться, как вдруг время замедляется. Оно словно замирает в этой страшной точке. Шум открывающейся двери, треск кафеля, Макар бежит на окровавленного Глызина, а я вдруг замечаю дуло в руке убитого. Случайность, но такая роковая, что хочется выть белугой. Громкий, оглушающий звук выстрела. Острая, невыносимая боль. Она заполняет все тело, рвет на части душу, заставляет пронзительно вскрикнуть от страха. Не страха умереть, а страха потерять родное, близкое существо, уже часть меня. Медленно опускаю глаза вниз, уже не слыша, как кричит Макар, как стреляет в голову Андронова Максим. Именно этот дьявол перед смертью решил сделать прощальный подарок. Руки у живота, а по ним как будто литры крови. Меня подхватывают на руки, сильно зажимая рану. А я не теряю сознание. Я все чувствую, все вижу. Правда, ничего не слышу, только осознаю, что меня тащат в машину скорой помощи. В глазах нет слез. Там пустыня, точно такая же выжженная, как в душе. Мне что-то вкалывают, за окном проносится город, руки врачей копаются в моем животе, что-то говорят Макару. А он только смотрит, смотрит, смотрит, и в его глазах та же бесконечная боль, что в моей груди, потому что резь в животе я больше не чувствую. Я больше ничего не чувствую. Сглатываю, осматривая тесную кабину скорой. Боюсь задать главный вопрос, но он сам срывается с пересохших губ. «Его больше нет?» Макар переводит взгляд на фельдшера, но тот коротко качает головой. «Мы сделаем другого». Слышу сквозь шум крови в голове его сдавленный глухой голос. «Как плохо! Как меня тошнит! Обещаешь?» «Яйцами клянусь», — говорит Макар, резко стискивает мою руку в своей и меня накрывает. Слезы бесконечным потоком текут из глаз, и я глотаю их, глотаю, чувствуя соль, и как будто ожог на открытой ране. Прости меня, малыш, что не уберегла, прости меня. Я зажимаю зубами кулак, чтобы не выть в голос, и впервые Макар не требует, чтобы я перестала реветь. Он лишь сводит челюсти еще больше и просто отворачивается. И я, наконец, прикрываю глаза, и не хочу их открывать все то время, что торчим в больнице. Просто лежу, лежу, лежу. Я на койке, а Макар на диване. Отлучается разве что позвонить. Он рядом, смотрит, держит за руку, но молчит. Молчу и я. Впервые за такое короткое. Ну ведь короткое знакомство. Мы проводим столько времени рядом, не трахаясь и не болтая. Просто уютное молчание, которое хоть немного, но заглушает ослепляющую боль, что осталось после того, как все случилось. Запретов для новой беременности нет, но просят воздержаться от половой связи хотя бы пару недель. Как будто мне это еще нужно. Должно все зажить. Тело-то заживет. Пулю вытащили. Ничего не задето, кроме невосполнимой потери ребенка. Ребенка, которому я начала подбирать имя, обсуждая это с ним и словно ожидая, что он ответит. Глупо. Так глупо винить кого-то, кроме себя. Я влюбилась в бандита и словила пулю. Что может быть логичнее? Что может быть ужаснее? Верила в сказку, вот и поплатилась. Глупостью будет вернуться к нему, хоть он и обещал, пока меня везли на операцию, завязать. Но разве такие завязывают? Разве демоны могут жить без ада? А как мне жить без демона? Что делать? Как жить дальше? Я люблю тебя. Поворачиваю голову на звук и смотрю в небритое лицо.